Глава 21. Туман. К закату на землю опустился тяжелый туман, скрыв весь мир вокруг. Со спины исполинской тихоходки мгла внизу представляла Зи предательским коварным морем, а ее лошадка — верным кораблем под названием «Могучий Отто». И даже в этом сгустившемся мраке она все еще различала катящуюся рядом с ними Матер, поскольку ее силуэт посвечивался омниподом. «Мы приближаемся», — тихо выговорил Равендер. «Чуешь запах озера?» Зиа глубоко вдохнула. В воздухе чувствовался какой-то влажный минеральный привкус. Не похоже ни на один другой запах, с которым она прежде встречалась. Разве что он слабо напоминал аромат только что политых растений в теплице ее убежища. «Посмотри туда». Равендер махнул рукой вперед. «Видишь его?» Зиа прищурилась в сумерках, вглядываясь в сторону, куда указывал ее проводник. Ей еле-еле удалось рассмотреть чуть заметный проблеск огней где-то вдали. Грозовые облака, собиравшиеся весь день, нависли над ними огромной тяжелой массой. Время от времени в небе змеились молнии, однако до озера не доходили. «Омнипод определил, что в колонии, к которой мы приближаемся, довольно большое количество форм жизни», — объявила Матер. «Вы уверены, что там мы будем в безопасности, мистер Кит?» «Да», — ответил Равендер. «Я много раз бывал в этой деревне. Местные жители, альционы, дружелюбны, и можно доверять. Они живут только дарами воды». «И здесь мы сумеем что-то разузнать насчет других представителей человеческой расы?» — спросила Матер. «Как знать, мать-робот?» — ответил Равендер. «Разные путники порой проходят через эти места, так что, может, статься, что-то услышите. Я познакомлю вас с одним моим другом. Вдруг он поможет». Запах озера становился все отчетливее. Зия и компания приближались к его ветреным берегам. Шум прибоя ей случалось слышать и раньше, в голографических симуляциях. Но теперь, когда ее уши по-настоящему воспринимали, как вода ласкает берег, ей не терпелось увидеть все своими глазами. Внезапно Отто остановился. Равендер собрал свои вещи и начал сползать с громадного зверя. «Прибыли». Зия тоже схватила сумку и скатилась по боку Отто, приземлившись на галечный пляж. Темная вода закручивалась вокруг ее кетботов с резиновой подошвой. Холодный бриз нес далекие крики вертеплавников, наполнявшие ночное небо. Зия всматривалась в большое озеро перед ней. Темная, покрытая рябью гладь воды простиралась так далеко, что сливалась с туманом на горизонте. Высоко вверху сверкнула молния, и Зия успела увидеть не слишком сильно возвышающийся над водой остров и нечто вроде огромных башен на нем. Матер неподвижно и молча стояла лицом к озеру под его ветреным дыханием. На затылке у нее мигала маленькая лампочка. Зия подошла к ней. «Прямо не верится. Настоящее озеро», — произнесла девочка, взяв в свою ладонь одну из теплых рук робота. «Оно просто огромное. Я даже представить себе не могла, что мы такое увидим». А Матер вдруг ответила стихами. «Наш вольный дух вьет вольный свой полет над радостною ширью синих вод». Зия удивленно посмотрела на нее. Матер погладила девочку по щеке силиконовыми пальцами. «Мост в Лаку совсем рядом. Мы готовы?» Равендер зажег фонарь, свисающий с рюкзака, и подошел к Зии и Матер, шагая по плещущимся прибрежным волнам. «Зия 9, ты должна отправить Отто во свояси». «С чего это?» — заортачила Зия. «Нет». Равендер присел на корточки, глядя Зии в глаза. «Он не может пойти туда, куда мы направляемся». «Но он мой друг, как и ты». «Я понимаю», — сказал Равендер и снял шляпу. «Однако среди своего стада он в безопасности, и ему не страшны такие, как Бестиил. Отто должен уйти». Тогда Зия согласно кивнула и побрела по краю воды к Отто. Он поднял свою массивную голову и, увидев девочку, радостно затрубил. «Малышка, защитить!» Зия прислонилась лбом к его лбу. «Я в безопасности благодаря тебе», — мысленно передала она. «Тебе надо идти и разыскать свое стадо, чтобы ты тоже был в безопасности». «Нет, другие здесь». «Ты очень помог всем нам», — ответила Зия. Она подавила подступавшие слезы. «Я буду скучать, но тебе надо найти таких же, как ты. Я тоже буду искать таких, как я». «Малышка, безопасно?» Зия уставилась на бескрайнюю гладь воды. Чернильная колышущаяся поверхность проглатывала отражение деревенских огней. Девочка бросила взгляд на Матер, которая задавала Раведру все новые вопросы о Лакусе. Тот словно чуточку беспокоился, даже как будто нервничал. Он достал из рюкзака какую-то ветхую истрепанную тряпку. «Я здесь в безопасности?» — спросила она Отто. «Не уверен». «Тогда ты можешь немного задержаться?» — мысленно попросила Зия. «Спрячься. Если ты мне понадобишься, я позову». «Малышка, защитить!» «И я тебя буду защищать». Зия громко всхлипнула и направилась к товарищам. «Отто сказал, он отдохнет здесь ночью и уйдет на рассвете», — сообщила она хмуро. «Хорошо. Отто очень сильно помог. Пожалуйста, передай ему мое глубочайшее уважение», — сказал Равендер и вручил Зии и Матер по такому же куску материи. «Завернитесь в это». «Зачем?» — спросила Матер, взяв ткань. «Как я говорил, здесь иногда проходят путники», — объяснил Равендер. «Но пока мы не выясним, не заявился ли сюда и Бестиил тоже, лучше вас укрыть». Он набросил на себя свободный плащ и накинул на голову широкий капюшон. «Что ж, ладно», — согласилась Матер. Зия помогла ей завернуться в грубую ткань и потом обмотала себя. Тогда Равендер ткнул посохом куда-то во тьму и сказал: «Хорошо, нам туда». Зия и Матер последовали за своим долговязым проводником вдоль берега, к широкому подвесному пешеходному мосту. Когда они ступили на него, Зия вдруг увидела, что поселение вовсе не на острове, а каким-то образом подвешено над озером. В небе плясали молнии. В их свете Зия, оглянувшись, увидела, как Отто входит в воду и бесшумно соскальзывает под укрытую туманом поверхность воды. Где-то вдали громыхнуло. Зию слегка мутило, у нее выступал холодный пот, голова кружилась. Они шли по мосту уже где-то посередине, и здесь дымка местами рассеивалась, обнажая немыслимый простор этого внутреннего моря. Девочка крепко держала за руку Матер и ощущала, как стягиваются волокна климаткани в ее тунике, согревая ее в холодном соленом воздухе. Зия с изумлением увидела впереди высокую башню в форме чаши. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она состоит из маленьких шарообразных хижин, беспорядочно нагроможденных друг на друга. Вся эта конструкция держалась высоко над водой на грандиозном основании вроде колонны, шириной больше, чем все ее убежище. Бесчисленные подвесные мостики, наподобие того, по которому шли они, отходили во все стороны и соединяли сооружения с другими подобными башнями. Вертеплавники сидели во всех углах и закоулках. Даже при столь тусклом освещении Зия разглядела, что стены домов покрыты засохшим птичьим пометом. С того места, где они шли, Зия насчитала всего 5 башен, но в плотном тумане могли скрываться и другие. Трудно сказать наверняка. Матер притянул ее поближе. Они шагали вслед за Равендером. В ночном небе раздавались раскаты грома. Глядя на все широко раскрытыми глазами, Зия-9 сунула свободную руку во внутренний карман жилета. Нащупав знакомую плоскую поверхность, она погладила удивлу пальцами и загадала желание. Конец второй части.